Глава третья. И сейчас еще прошлое. «Однако», — протянул я. «Гребаные барыги», — возмущался Алекс. «О чем они вообще думают?» «О деньгах», — предположил я. «Ага, очень смешно», — тут же взвился товарищ. «Ну, не все ж тебе юморить», — флегматично заметил клоун. Мы такие оборудовали себе базу. Тот астероид, который не смог протерять компот, находился в очень стратегически интересном месте, далеко от линии фронта и рядом с цивилизацией. Система красного карлика Х-325-НР-02 не имела планет. Лишь несколько астероидов разной величины летали по сложным орбитам вокруг тусклого Солнца. Собственно, на нее обратили внимание только по двум причинам. Первое — в соседней системе Х-325-НР-03 была промышленная планета Торговой Республики — Бапла. Вторая — в астероидах были редкие редкоземельные элементы. Ключевое слово «были». После того, как экономическая эффективность добычи материалов ушла в минус, астероид законсервировали до лучших времен и благополучно покинули. Наш астероид представлял собой кусок скалы, похожий на дыню. Это такая ягода, которой зачем-то играли в странную игру под названием «футбол». Причем так же, не в нормальный, а какой-то зарубежный. Не помню точно. Длина по оси астероида составляла примерно 17 километров. При диаметре в самой толстой части — в 12,5. «Будешь дыней», — окрестил астероид я, не особо заморачиваясь. «Привык я так в армии. Как говорится, название астероида должно быть коротким, как выстрел. А то времени на отдых не останется. Хм, что-то мне подсказывает, что я где-то не то вспомнил. Ну ладно. Итак, вот что представлял остаток наследства компота. Несколько километров шахтных туннелей с остатками горнодобывающей техники разной степени ушатанности. Два ремонтных цеха, небольшая гидропонная ферма, кислородная станция, работающий энергоузел с установкой искусственной гравитации и ангар для кораблей. В ангаре вольготно разместился наш Эльтена Туааэль. И место еще оставалось. Рудовозы швартовались снаружи. Но внутрь, при желании, вполне себе мог бы зайти средний фрегат или эсминец. В лучшие времена на астероиде постоянно находилось порядка 500 человек обслуживающего персонала, при том, что практически все производство было механизировано. При необходимости тут могло вольготно расположиться несколько тысяч человек. Вот только все тут выглядело очень непрезентабельно. Я бы даже сказал, несколько засрано. «Ничего, Эльтена Туаэль от гоблинского дерьма очистили, и дыню от человеческого отдраем», — жизнерадостно заметил Алекс и заорал. «Тоби, свистать всех наверх! Нас ждет генеральная уборка!» Зеленые с энтузиазмом принялись за дело, и через пару дней, когда основные процессы были налажены и жизненно необходимое оборудование запущено, коридоры и отсеки, если не блестели, как у кота яйца, то выглядели вполне прилично. Стало чисто, и ушли неприятные запахи. Наши нехитрые пожитки заняли крохотную каморку в огромном складском помещении. На что Алекс сказал, что все еще впереди, и мы забьем этот склад под завязку, как только начнем грабить караваны. Медотсек и пару смежных помещений заняли яйцеголовы. Теперь у меня был целый научный отдел, мать его, за ногу. Компания к профессору и доктору как-то органично втерся наш виртуальный мохнатый друг Василий, и они тут же решили захватить власть. Но, шучу, не то чтобы захватить, но лабораторию они себе нашли, укомплектовали экспроприированным оборудованием, и им его не хватило. Наш стратегический запас тел переехал в холодильник, специальный отсек с необходимым микроклиматом внутри. Кстати, там нас ожидал небольшой бонус. Жизнь шахтера была небезопасна, особенно когда хозяин экономит на оборудовании и технике безопасности, принося и то, и другое в жертву все уменьшающейся прибыли, так что в холодильнике находилось 44 тела Ту-01-73.289.01 горно-рабочий специалист широкого профиля и 8 тел Ту-01-73.289.02 горно-рабочий специалист широкого профиля. Разница между ними была в одной цифре в ту, а по факту было 44 мужских тела и 8 женских. Заглянув в саркофаги, я увидел, что это были не полные клоны рекрутов из тренировочного лагеря, а вполне себе винегрет из тел разных размеров и пропорций. Хотя все они были невысокие и дрящеватые. «Это ж прям братья Джашуты и Рошаны!» — воскликнул Фант, когда я их увидел в первый раз. И он был прав. Я хмыкнул и потерял к ним всякий интерес. Ну, не выбрасывать же их, в конце концов. Пусть полежат, место есть. Не думал я тогда, что возникнет необходимость в их использовании. Ох, не думал. Проведя ревизию охранной системы, я дал простое заключение. Охранная система отсутствует. Почесал репу, посоветовался с ребятами и решил пока с ней не заморачиваться. Враги далеко, сектор цивилизованный. Авось пронесет. Но необходимо было все равно прикупить огромное количество вещей. Фант был назначен завхозом и директором базы. Ага, я все так же рассчитывал на менеджерский ген, доставшийся ему от гадюки. Зам директора стал кот, ну, чтобы вдвоем веселее было. И они совместно с научниками и Васей провели большую ревизию, обнаружили недостачу и составили большой список, и принесли его мне. Список, который передали мне, стремился к бесконечности, при том, что я даже не знал примерных цен на вот это вот все. А после добавления необходимых для нормального функционирования базы расходников, материалов и запчастей, я всерьез захотел плюнуть на все, подговорить клоуна порешать с генералом и вернуться на службу в армию. Но опять вру. Мы легких путей не ищем. Поэтому, оставив большую часть группы на хозяйстве, я с Алексом и клоуном выдвинулись делать базар. В смысле, бонд нас повез. На разведчике, который мы сэкономили, то есть практически заработали. Тот самый дальний разведчик МТ-11, который наш доблестный капитан 007 уронил на голову опциону на планете Шелезяка. А я все-таки не отдал утиль. Да, его списали, но мы его восстановили за свои деньги. Уж очень кораблик был хороший. Да и скидку я получил тогда неплохую. Так что этот 50-метровый красавец, похожий на бумажный самолетик из моего забытого детства, являлся второй, не очень боевой, но единицей моего могущественного флота вторжения Бугага. Осталось придумать только, куда мы будем вторгаться. В качестве супермаркета мы выбрали соседнюю систему Х-325НР-03, а именно столицу сектора планету Бапла, точнее ее орбитальную торговую станцию. Эта станция была построена для таких, как мы, ценящих свое время и умеющих с ним бережно обращаться. Ладно, они просто кого попало не пускали на свою планету, и мы относились к этой категории «кто попало». Огромная ажурная конструкция висела на фоне голубой планеты. С первого взгляда было не совсем понятно, где заканчивается конструкция станции, и начинаются корпусы пришвартованных десятков кораблей всевозможных форм, размеров и расцветок. Небольшие челноки сновали туда-сюда, создавая визуальную неразбериху. У меня в голове прямо раздалось жужжание пчел внутри улья, когда смотрел на все это упорядоченное шевеление. В процессе швартовки я узнал много всего нового для себя. Оказывается, нельзя просто взять и пристыковаться к орбитальной станции. Есть такие специальные чуваки, называемые диспетчеры, которые говорят, сколько вам ждать, куда стыковаться и во сколько вам все это станет. Да, парковка и стоянка были платные. Я снова резко заскучал за армией. Ввиду нашего небольшого размера мы приземлились внутри станции в огромном ангаре, деля его с несколькими такими же небольшими корабликами. Трап откинулся. Мы с Алексом спустились вниз и осмотрелись. Топот за спиной ознаменовал то, что к нам изволил присоединиться клоун в полном экзоскелете и с ним за спиной. Да, мне рассказали, что с огнестрельным оружием посещение станции запрещено, но в обычаях некоторых рас и сообществ холодное оружие имело некий ритуальный смысл, и администрация, скрипя зубами, дала разрешение на его ношение внутри. Но одно дело — ритуальный кинжал, а другое — он. Подошедший чиновник в синем комбинезоне и планшетом в руках открыл рот в изумлении. «Ритуальное оружие», — прогудел клоун, пристально смотря на встречающего. «Но...» — начал служащий. «При отъеме этой безделушки наш товарищ теряет разум», — честно предупредил чувака Алекс. «Ага, у него и справка есть», — подтвердил я. Чиновник подумал немного и кивнул. «Мне нужно осмотреть корабль и провести все необходимые процедуры». «Милости просим», — махнул рукой я на открытый люк и добавил в эфир. «Бонд, встреть гостя и оформи там все, как там нужно». «Принято». Служащий с сопровождающими его двумя таможенными дроидами направился внутрь, но его остановил Алекс. «Слышь, уважаемый, а мы вроде как первый раз здесь. Как нам тут ориентироваться?» «На выходе из шлюза стоят информационные терминалы», — отозвался служивый и исчез внутри нашего корабля. «Ну, пошли, что ли, прошвырнемся по модным бутикам», — сказал Алекс. «И мы пошли». «Это всего-навсего воздушный фильтр. Откуда 2000?» — негодовал Алекс. «Уважаемый, это не всего-навсего. Это третий фильтр, пятый подсистемы рекуперации воздушно-регенерационной установки СТ-95-727-47-АН. Между прочим, известного производителя компании Аутекс», — устало отвечал задроченный продавец. «А реплики или аналога нет, что ли? Всегда есть аналоги. Иначе моя бэха меня бы натурально без штанов оставила», — Алекс напирал. «Нет, аналогов к этому оборудованию не делают. Компания Аутек строго следит за этим». «Надеюсь, он хоть не в Китае произведен», — Алекс почти сдался. «Производственные мощности фирмы Аутек расположены на 20 разных планетах. Планета с названием Китай, насколько мне известно, в этот перечень не входит». «Даю полтора, хуй по рукам». Продавец тихо про себя. «Как же вы меня достали». «Как эта хрень может стоить 7,5 штук?» «Это не хрень, это емкость с 10 тоннами регенерационной жидкости». «Ну а я что сказал? Как 10 тонн такой хрени может стоить 7,5 штук?» «Давай возьмем БУ. Он же в 3 раза дешевле». «А ты знаешь, что это за прибор?» «Не, а ты?» «Вот и я не знаю». «Ну так давай возьмем БУ». «Нет». «Ну блин, почему?» «А вдруг из-за этого прибора тебе во время операции хер к носу пришьют?» «Да ну нахер». «А то ж». «Так, может, все-таки сделайте нам скидку на новый агрегат?» «О, вот это я точно знаю. Эту приблуду компот заказал, его почерк». «И что?» «Можно сэкономить. Это не для операции штука». «А ты знаешь, для чего она?» «Не, а ты?» «Да, опять. Черт». «А это что за херня?» «Не знаю, но выглядит устрашающе». «Это, уважаемые господа, генореконструктор компании Deutz. Предпоследнее поколение, между прочим». «А для чего он?» «Этот прибор отвечает за точную настройку при нештатном подселении сознания в новое тело». «И чем грозит неправильная его работа?» «Ну, это просто. Сознание может загрузиться некорректно, и вы очнетесь идиотом». «Знаешь что, Элай, давай на этом мы тоже экономить не будем». «Полностью с тобой согласен, коллега». «А кто тут, к примеру, в царе крайней?» — громко осведомился Алекс с порога, когда мы зашли в просторный отсек, куда нас привел цветной указатель, и над дверью которого было написано большими буквами «Центр заданий». Только для сертифицированных наемных подразделений. Пройдясь по всему списку, я с сожалением понял, что мое гипотетическое богатство оказалось не таким уж и богатством. При том, что со мной щедро поделились своими личными средствами Нобель и Компот, оборудование и материалы на дыню проели нехилую дырку в нашем бюджете. Но все было закуплено, грузовик зафрахтован, осталось одно небольшое дело, а именно понять, как в этом мире победившего капитализма зарабатываются деньги. Тут выбор у нас был небольшой. Ведь что мы умеем лучше всего? Правильно, убивать и умирать. Снова и снова. Поэтому попытаемся эту свою суперспособность немножко монетизировать. Пораспрашивав у продавцов, мы поняли, что есть у нас всего один путь. И этот путь привел нас сюда, в центр наемников. Справка мне услужливо подсказала. Наемник — лицо, вступающее в вооруженный конфликт не из идеологических, национальных, политических соображений и не принадлежит к так или иначе заинтересованной в исходе конфликта идеологической группе и не в соответствии с воинской обязанностью, а ради личной выгоды. Потом было написано еще много всякого, но если кратко, то у государств были вооруженные и полицейские силы, у корпораций — частные военные формирования. Но иногда выгодней, рациональней использовать подразделения наемников. И этим мы сейчас и займемся. Все равно ничего другого мы не умеем. Несколько групп людей разной степени ухоженности, брутальности и настроения молча смерили нас неодобрительными взглядами и вернулись к своим делам. Местный клерк, узнав, что у нас нет идентификационного номера и регистрации, отправил нас к терминалу. «Там все просто», — сказал он. Я склонился над терминалом. Стараясь разобраться в его интерфейсе, я попутно спросил. «Друзья мои, а что вы вообще знаете о наемниках?» «Ну, вроде их основной девиз — «Разбогатей и не сдохни». Но это не точно», — тут же отозвался Алекс. «Главное у наемников — это репутация», — немного подумав, выдал клоун. «А у меня вертится всего одна фраза. Всегда бери предоплату», — пробурчал я, разобравшись, наконец, с техникой. «Внимание! Требуется идентификация. Идентификация произведена. PR13.A3.130013LI. Да? Нет?» Я ткнул «да». «Вы желаете зарегистрировать наемное подразделение? Да? Нет?» Снова жму «да». «Внимание! Выберите категорию подразделения. Примечание. В дальнейшем вы можете поменять категорию на другую, более подходящую вам. Категория подразделения влияет на доступность некоторых заказов, недоступных для другой категории, сложность заданий и размер оплаты. Категория А – количество индивидуумов более 1 миллиона. Категория Б – количество индивидуумов 500 тысяч – 1 миллион. Категория С – количество индивидуумов 100 тысяч – 500 тысяч. Категория Д – количество индивидуумов 10 тысяч 100 тысяч. Категория Е. Количество индивидуумов 1 тысяча 10 тысяч. По ссылкам вы можете посмотреть требования к технике и снаряжению. Алекс, а ну иди-ка сюда. Друг тут же нарисовался за плечом и ткнул пальцем в экран. А тут, походу, для нас нищебродов ничего нет. Как говорила моя классная руководительница, «Смотришь книгу, видишь босоножки?» — кмыкнул Алекс и ткнул в пункт «Другое», которое я не заметил из-за мелкого шрифта в углу экрана. Тут же высветилось следующее. «Категория X. Вне категории. Количество индивидуумов менее 1000. Примечание. Требования по технике и снаряжению отсутствуют. Функционал ограничен. Востребованность низкая. Не рекомендуется выбирать ввиду ущербной экономической модели». «О как!» — почесал репу я. — Не рекомендуется. — Как будто у нас есть выбор. Жми давай. Я нажал. — Внимание! Выбранная категория подразделения X вне категории. Внимание! Необходимо ввести название подразделения для окончания регистрации. — Есть идея. — А у тебя? Никто, сука, не сомневался, что он опять возьмется за свое. — «Бульдоги 2»? — Очень оригинально, — кмыкнул Алекс. «Может, все-таки выслушаем ваше предложение, сударь?» Не остался в долгу я. «Бульдоги 3. А лучше 3 семерки. А так, короче. Ну или 3 шестерки, так брутальней», — начал изгаляться Алекс. «Клоун?» — без особой надежды спросил я. «Превозмогатели». Похоже, он не шутил. Заржал Алекс, и даже я улыбнулся. «А что не так?» — насупился клоун. «Отличное название, я считаю». «Да я тоже считаю, что бомба!» — похлопал клоуна по плечу ржущий Алекс. «А теперь давайте думать серьезно». И мы начали думать серьезно. Бешеные псы, звездные волки, ультрамарины, черный отряд, вода, опять же черная, Дельта Форс, вымпел, золотые мечи, иностранный легион, мандалорцы, овцелюбы. Все не то. как будто место уже занято. «Фигня какая-то», — вздохнул Алекс через полчаса. «Согласен», — кивнул я. «Не стоит ни на одно из названий». «Клоун, еще варианты есть?» — устало спросил Алекс. «Превозмогатели», — твердо ответил клоун. «Сука», — произнес Алекс. «Да, ты прав», — согласился я. Мы немного помолчали. Я вздохнул. «Ну что решили?» — уточнил я. «Ай, сгорел сарай, гори, хата», — махнул рукой Алекс. И я твердой рукой ввел. «Превозмогатели».